Билл Диксон мне сразу же понравился. Он был маленький, коренастый, широкой улыбкой на веселом лице. Несмотря на седые волосы, он не казался намного старше меня. «Я в курсе вашей истории», — сказал он, пожимая мне руку. «Я вижу, Ф.Б. принялся играть роль благодетеля». «Да, это так». «Со мной он тоже сыграл такую роль. Однажды он вынужден был остановиться на дороге. Я помог ему сменить колесо. И вот сейчас я здесь». Он засмеялся. «Вы сделали для него кое-что, и он вам возвращает». «Великолепный человек». Билл поднял вверх палец. «Но никогда не забывайте одного. Этот великолепный человек не просто благодетель. Если вы окажетесь не таким, каким он вас представляет сам, если вы сделаете что-то не так, то все пропало». Затем он заговорил со мной о банке. «Значит, вы поедете со мной в Шарновилл и познакомитесь с Алексом Мэнсоном, будущим директором банка. Вот подробный план банка. Вы должны будете поставить необходимое оборудование. Мэнсон скажет, что ему нужно. Хотите поехать туда завтра?» Вернувшись домой, я принялся изучать план. Дело было серьезное. Это был крупный, импозантный банк в 3 этажа и залом для сейфов в подземелье. «Это мой шанс», — подумал я и вспомнил об отце. «Большая рыба в маленьком море или маленькая в большом пруду?» «А почему бы не быть большой рыбой в большом пруду?» Я принял решение. На моем счете в банке было около $5000. Этого было вполне достаточно, чтобы прожить несколько месяцев. Потом, если Браннигам не согласится с моим проектом, я найду себе другую работу. Я позвонил в компанию, чтобы сообщить шефу о своем уходе, и не стал слушать, что он мне говорил, а повесил трубку. Шарновилл был действительно строящимся городом. Повсюду виднелись стройки жилых зданий и контор. Мы с Диксоном остановились в отеле, и он представил меня Алексу Мэнсону, будущему директору банка. Это был мужчина лет 40, высокий, стройный. Он держался на стороже, но мы почти сразу договорились. Судя по слегка отрешенной улыбке, было похоже, что кроме банка его ничто не интересовало. «Ваша работа, мистер Лукас, заключается в том, чтобы поставить нам необходимое оборудование». Он объяснил мне, что же необходимо банку. «Мы хотим все самое лучшее, и вы должны нам это приобрести и установить». В течение 4 последующих дней я не выходил из комнаты. У меня были все необходимые данные, а еду мне приносили в номер. В субботу вечером я составил смету и сформулировал свое предложение Браннигаму. Я также обдумал будущую ситуацию в случае, если ему понравится мой проект. На следующее утро я ожидал его перед магазинчиком тренера по гольфу. Фаррелл Браннигам прибыл в своем кадиллаке. «Привет, сынок!» – поздоровался он, улыбаясь. «Похоже, день будет отличным!» Он вытащил свою сумку с принадлежностями из багажника. «Ну как, начнем?» Браннигам заметно улучшил свою игру. Его удары были хороши. У 9-й лунки он был впереди, так как я хотел позволить ему выиграть эту партию. Время от времени я промахивался, а к 12-й лунке мы были на равных. Я мог выиграть, но нарочно промахнулся, и шар остановился в нескольких сантиметрах от лунки. «Мне кажется, что я возьму верх», — сказал он, прежде чем ударить. Я боялся, что он промажет, но шар вкатился в лунку. На его лице появилась широкая улыбка. «Боже, я никогда не играл так хорошо! Пойдем, выпьем по стаканчику!» Я рассыпался в комплиментах, и он заулыбался еще шире. Комфортабельно расположившись в углу клубной залы, он приказал подать нам пиво, закурил сигарету и, уютно устроившись в кресле, посмотрел на меня. «Ну, как дела, Ларри?» «Судите сами, сэр», — ответил я. «Я принес вам смету и список необходимого оборудования». «Вы не медлили с этим. Покажите мне». Я достал перепечатанные на машинке листки и протянул ему. Он быстро пробежал смету глазами, выпуская клубы дыма. Покрывшись потом, я ожидал, когда он дойдет до последней страницы, где была подведена общая сумма расходов. Но он никак не отреагировал на нее. «Выглядит неплохо, сынок», — кивнул он мне. «Я должен вам сказать еще одну вещь, сэр. Я с понедельника увольняюсь из компании и намерен работать самостоятельно». Он посмотрел на меня, снова взглянул на смету и широко улыбнулся. «Это значит, что вы поставляете оборудование сами и будете получать комиссионные за все, что будете продавать». «Точно». «Большая рыба в большом пруду, не так ли?» «Когда вы мне сказали, что я напрасно теряю время, занимаясь ремонтом оборудования, это заставило меня задуматься». Бранником рассмеялся. «Вижу». Он поставил свой стакан и поднялся. «Мне пора возвращаться к завтраку». «Хорошо, Ларри, я заберу ваши бумаги. Совет директоров будет завтра. Я изучу ваши предложения и доложу о них. Как мне вас завтра найти?» «Вы найдете мой адрес и номер телефона на обратной стороне сметы». «Благодарю за партию в гольф. Это лучшая партия, которую я когда-либо сыграл». Кивнув мне головой, он ушел.